Глава 7. Лейтенант Д'Агоста припарковал служебную машину в огороженном лентой пространстве перед таунхаусом. Он вышел из машины. С другой стороны вышел его помощник, сержант Карри. Д'Агоста несколько секунд разглядывал таунхаус, сооруженный из розового гранита в центре тихого квартала между 2-й и 3-й авеню и обсаженный голыми деревьями гингко. Убитый Кантуччи был худшим представителем гангстерских адвокатов, скользким, как угорь. В течение 2 десятилетий полиция держала его в перекрестье прицела. Несколько раз его дело слушалось на заседании большого жюри, но им так и не удалось лишить его лицензии на адвокатскую деятельность. Он принадлежал к неприкосновенным. Зато теперь к нему прикоснулись, капитально прикоснулись. И Д'Агоста не мог понять, каким образом киллер преодолел сложнейшую охранную систему таунхауса. Он покачал головой и направился к входу сквозь темноту декабрьского вечера. Карри придержал для него дверь. Д'Агоста вошел в холл и огляделся. Дом был серьезный, заполненный старинными редкостями, картинами и персидскими коврами. Д'Агоста уловил слабый запах разных химикалий и растворителей, которыми пользовались криминалисты. Но их работа была уже завершена, так что ему не понадобилось надевать обычные в подобных случаях бахилы, шапочку и халат. И Д'Агоста был благодарен за это, вдыхая спертый воздух, поскольку роль ставни таунхауса все еще оставались опущены. «Готовы для прогулки, сэр?» — спросил Карри. «А где консультант по системам безопасности? Он должен был ждать меня здесь». Из тени появился человек, афроамериканец, невысокий, седоволосый, в синем костюме, державший себя с мрачным достоинством. Говорили, что он один из лучших специалистов в городе по электронным системам безопасности. И Д'Агоста удивился, увидев, что этому человеку под 70. Он протянул холодную руку. «Джек Марвин». Голос у него был глубокий, как у проповедника. «Лейтенант Д'Агоста, скажите мне, мистер Марвин, каким образом этот сукин сын прошел через систему безопасности стоимостью в $1 000 000? Марвин жутковато хохотнул. «Очень искусно. Не хотите пройтись по дому?» «Да, конечно». Марвин резко двинулся вперед по центральному коридору. Д'Агоста и Карри поспешили за ним. Д'Агоста не мог понять, почему Пендергаст не появился здесь, хотя он и просил агента об этом. Такое дело ему наверняка понравилось бы. А в свете соперничества между полицией города и ФБР, Д'Агоста полагал, что оказывает агенту услугу, приглашая его сюда. Впрочем, Пендергаст пока не проявлял особого интереса к этому делу. Вспомнить хотя бы, с каким трудом его удалось вытащить Козмиану. «Здесь», — заговорил Марвин, сопровождая свою речь непрекращающейся жестикуляцией, «установлена система охранной сигнализации Sharps and Gund. Эта фирма обгоняет время в своей отрасли. Лучше их нет никого. Именно ее предпочитают нефтяные магнаты Персидского залива и русские олигархи». Он помолчал. «В доме в общем и целом 25 камер. Одна здесь». Он показал на камеру в верхнем углу. «Другие там, там и там». Он быстро тыкал пальцем в разные стороны. «Каждый квадратный дюйм под наблюдением». Марвин остановился и повернулся, взмахивая руками то в одну, то в другую сторону, как экскурсовод в каком-нибудь историческом особняке. «А здесь у нас инфракрасный щит с детекторами движения по углам, тут и тут». Он показал на дверь лифта и нажал кнопку. «Сердце системы на чердаке в специальном стальном шкафу». Дверь кабины, изрешеченная пулями, открылась, и они вошли внутрь. Кабина, тихонько гудя, поднялась на 5-й этаж, и здесь они вышли. Марвин продолжил. Камера здесь и здесь. Еще инфракрасные щиты, детекторы движения, детекторы давления. Спальня за этой дверью. Он повернулся вокруг себя. Датчики на двери и на всех окнах. А после захода солнца окна забираются стальными ставнями. Система имеет множественные резервы. Обычно она питается от домашней электросети и имеет два независимых дополнительных источника питания. Генератор и ряд морских аккумуляторов глубокого разряда. Система предусматривает три независимых метода оповещения живого оператора по городскому телефону, то же самое по сотовому и то же самое по спутниковому. Даже если ничего не происходит, система каждый час подает сигнал «все в порядке». Д'Агусто тихонько присвистнул. Он просто жаждал услышать, как эта система была побеждена. Система сообщает обо всех аномалиях. Если заряд аккумулятора низок, система дает оповещение. Если вырубается электричество, система дает сигнал. Помехи в сотовой сети – оповещение. Удар молнии, скачок напряжения. Паук сплел паутину на инфракрасном датчике – оповещение. У Шарфс энд Гунд собственные команды реагирования, которые отправляются на сигнал, если полиция не торопится или если все патрульные машины на вызовах. Система кажется неуязвимой. Теперь уже не кажется, верно? Как и любая вещь, созданная человеком, это тоже имеет свою ахиллесову пяту. Д'Агусто надоело стоять в темном коридоре. Его манила элегантная гостиная с удобными стульями в конце коридора, ведь он провел на ногах почти весь день после всего лишь полуторачасового сна. «Присядем», — предложил он, махнув рукой в сторону гостиной. «Я собирался показать вам чердак, вот лестница». Д'Агусто и Карри последовали за проворным консультантом к узкому лестничному пролету, который вел на низкий чердак. Когда Марвин включил свет, Д'Агусто увидел пространство, наполненное пылью и пахнущее плесенью. Воздух здесь стоял спертый, к тому же им приходилось пригибаться. «Нам сюда», — сказал Марвин, показывая на большой, новенький металлический шкаф с открытой дверью. «Здесь центральный пульт управления системой. По существу это большой сейф. Открыть невозможно, если вы не знаете кода. А у нашего преступника кода не было». «Что же помогло ему проникнуть в дом?» «Троянский конь». «В каком смысле?» «Система Шарпс энд Гунд знаменита своей неуязвимостью. Хакеры против нее бессильны. Это обеспечивается путем частичной изоляции каждой системы безопасности от интернета. Ни при каких обстоятельствах вы не можете внедрить в систему свои команды. Даже главный офис Шарфс энд Гунд не может передать какие-либо данные в систему безопасности, которая создана таким образом, что передача данных происходит строго в одностороннем порядке, из нее. Хакеры не могут проникнуть в нее удаленно. А если требуется сделать обновление или перезагрузку системы? Техник должен физически присутствовать на месте. Открыть сейф с помощью кода, которого нет даже у владельца и даже у техника. Код создается генератором случайных чисел в центральном офисе и устно передается технарю, когда он прибывает на место, после чего он может загрузить в систему обновления при непосредственном к ней подсоединении. Д'Агусто переступил с ноги на ногу, стараясь не удариться головой о потолок. Он увидел пару крысиных глаз, горящих в темноте и устремленных на пришельцев. Даже в доме стоимостью в 20 миллионов водятся крысы. Лейтенант мысленно взмолился, чтобы Марвин поскорее приступил к делу. «Хорошо, но как же преступнику удалось все это провернуть?» «Первую вещь он сделал несколько дней назад. На улице перед домом он использовал блокирующее устройство, чтобы приостановить ежечасную отправку сообщений о нормальной работе системы. Он мог сделать это из машины довольно простым генератором электромагнитных помех. Было послано несколько произвольных вспышек, которые несколько раз блокировали передачу сигнала по сотовой сети. Шарпс энд Гунд таким образом была введена в заблуждение. Там решили, что система дает сбой, и ее нужно заменить. И тогда они прислали двух человек, всегда двух человек, с новой установкой. Обычно они паркуются во втором ряду, и один остается в фургоне. Но ваш преступник воспользовался двумя дорожными конусами, чтобы заранее занять удобное парковочное место. Чуть подальше по улице. Очень привлекательно. И вот они паркуются там и оба идут к дому, оставив фургон без присмотра приблизительно на 3 минуты. «И вы все это проработали?» «Конечно». Диагоста кивнул впечатленный. «Ваш незваный гость пробирается в машину, берет сотовое устройство, заменяет карту памяти на другую с вирусом, кладет устройство на место, ремонтники возвращаются, забирают свои вещи, идут в дом, кодом, присланным им из офиса, открывают 100% надежный сейф, устанавливают новое сотовое устройство и уходят. После чего вирус пробирается в систему и захватывает ее. Полностью. Этот вирус открыл киллеру входную дверь, потом закрыл за ним. Он отключил все телефоны, он отрубил инфракрасный щит, детекторы движения и давления, но оставил камеры наблюдения. Вирус даже отпер сейф, чтобы преступник, уходя, мог забрать жесткие диски. Откуда этот неизвестный преступник мог узнать о работе системы столько, что сумел создать вирус? — спросил Диагоста. — Ниоткуда. — Вы хотите сказать, это дело рук кого-то из своих? — Однозначно. Чтобы создать такой вирус, преступник должен был декомпилировать фирменную программу системы. Он точно знал, что делает. А еще он знал о том, что фирма засекречивает все свои деловые операции. Я ничуть не сомневаюсь, что в дело были вовлечены служащие компании или бывшие служащие. И не кто угодно, а люди, очень хорошо знакомые с процессом установки этой конкретной системы. Это была чертовски хорошая наводка, но обстановка на чердаке уже начала доставать Диагосту. Он весь вспотел, а воздух здесь стоял спертый. Он не мог дождаться, когда выйдет на декабрьский холод. «Скажите, мы уже закончили здесь?» «Пожалуй». Но вместо того, чтобы пойти к лестнице, Марвин понизил голос. «Однако должен сказать вам, лейтенант, что при попытке получить список настоящих и бывших сотрудников фирмы я уперся в каменную стену. Исполнительный директор Джонатан Ингмар — первоклассный обструкционист». «Давайте разберемся с этим, мистер Марвин». Диагоста дружески взял Марвина за плечи и направил к лестнице. Они спустились в более прохладную атмосферу. «Все это будет в моем докладе», — сказал Марвин. — Технические подробности, спецификации системы, работа. Представлю его вам завтра. — Спасибо, мистер Марвин. Вы прекрасно поработали. Когда они оказались на 5-м этаже, Диагоста сделал несколько глубоких, благодарных вдохов.